Глава 17. Варлам. И вот этот сдобный батон принц моей зайки? Блин, я разочарован в тебе, детка. Что ты в нем нашла? Тебе нравится его пидорская челочка, падающая на левый глаз, хилые сгорбленные плечи, переходящие в дряблую жопку, или тонкие вялые пальцы, которые я мог бы переломать за пару минут? Все 21. Включая тот, которым он сейчас трется о мою зайку. Какого хера? Она должна смотреть на меня, а не залипать в его выпученные рыбьи глаза. Во мне закипает? Не знаю, что конкретно. То, чему лучше не кипеть, а тихо плескаться в недоступных глазу отсеках моего организма. Я, не глядя, возвращаю батону его невесту. Такую же рыхлую булку, вывалившую в качестве главного козыря сиськи третьего размера. Кстати, если бы моя невеста так явно текла от чужого мужика, я бы сильно подумал, а не стоит ли закруглиться со свадьбой. Но батон, похоже, готов проглотить. Зайку я просто выдергиваю из его вялых ручек. «Варлам!» — выдыхает она. «Веселишься?» – спрашиваю я. «Ну», – мямлит она и не сводит глаз со своего Жени. Так бы и надавал ей по заднице. Но вместо этого я даю ей бокал шампанского. Сдергиваю с подноса проходящего мимо официанта. Зайка нюхает напиток и морщит носик. «Не нравится? Эй, официант, принеси даме чего поприличнее». «Дом Периньон в вашем заведении есть?» «Но это в заказе только российское шампанское». «Всем дом Периньон, я угощаю». Смотрю на батона. У него аж рожу перекосило. Гости-то аплодируют мне. Нечего поить мою зайку невнятным дешевым бухлом. Он мечтает, чтобы мы с ней побыстрее свалили. А мы пока что остаемся. Будем пить шампанское, троллить эту псину сутулую и вправлять зайке мозги. Я так понимаю, большая часть народа на свадьбе знает мою девочку. Она же с этим Женечкой 3 года тусила. Подходят, здороваются, таращатся на меня, как на диковинного зверя. «Классно выглядишь, расцвела и похорошела», — говорит зайке почти каждый. А она нервно пьет шампанское, за уровнем которого в бокале я неустанно слежу, и предъявляет им меня. «Это Варлам». «Ее парень», — добавляю я. «Вот тоже подумываем о свадьбе». Зайка сердито наступает мне на ногу. Я беру ее за попу, глажу, сжимаю. Тонкая ткань красного платья позволяет насладиться всеми нюансами упругих половинок. А сбросить мою руку зайка не решается. Я же ее парень. Я не выдерживаю, хватаю ее и сажаю к себе на колени где-то в темном углу за дальним столиком. Обвиваю рукой ее тоненькую талию, глажу нежную круглую коленку. «Что ты делаешь?» «Изображаю твоего парня. А что, плохо получается? Добавить еще огня?» «Женечка смотрит». И я целую ее в шейку, потом в щечку и, наконец, в губы. Зайка пахнет шампанским. Я ее накачал, чтобы расслабилась. И она расслабилась. Уверен, она уже мокрая. Я это знаю, но очень хочу проверить. Моя рука у нее под платьем. Продолжает начатое тогда, на мотоцикле. «Что ты делаешь?» Выдыхает она мне в губы. «Делаю тебе приятное. Тут люди. Они на нас не смотрят, а ты просто закрой глаза». «Варлам». Я уже почти добрался туда, куда неистово стремится весь мой организм. И тут зайка резко открывает глаза, озирается по сторонам, как будто только что проснулась, и произносит. «Женя, да чтоб твою мать! Вот прямо сейчас, целуясь со мной, в головокружении от шампанского и в эйфории от поцелуя, ты думаешь о Жене? Нет, отшлепать тебя явно будет мало». Зайка спрыгивает с моих коленей, и в этот момент раздается рев мотоциклов. Это мои друзья подвалили. Они врываются на площадку на паре десятков железных коней с ревом и музыкой. Начинается громкая стрельба, гости шарахаются кто куда. Виск, писк, хаос. Я вижу, как Женя в порыве животного ужаса, едва не наложив в штаны, ныряет под стол, даже не прихватив свою Наташу. И меня интересует только одно. Видела ли это зайка? Черт, не видела. Она, как и все присутствующие, смотрит на фейерверк, взорвавший небо разноцветными вспышками. Ну, конечно, это не выстрелы. Я же не совсем отбитый. Это петарды, сигнальные ракеты и салют. А вот теперь пора валить. Я беру зайку за руку, и на глазах изумленной публики, которая очухалась и теперь дружно аплодирует нашему перформансу, веду к мотоциклу. Мои друзья с ревом стартуют. Я покидаю площадку последним, чтобы насладиться зрелищем отпавшей челюсти сдобного батона. Делаю круг, чувствуя, как зайка вжимается в мою спину грудью. И думаю только об одном. Сегодня она ночует у меня. Я везу свою добычу в берлогу. Она на это согласилась добровольно. И мне плевать, что она все еще сохнет по этому ублюдку. Договор есть договор. Пощады не будет.